Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 22 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Президент России о российско-армянских отношениях. Депутат парламента Турции поздравил Никола Пашиняна на армянском языке. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за плодотворную деятельность и значительный вклад в сферу защиты прав человека бывший омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян награжден медалью Махитар Гош. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 16 по 22 декабря вооруженные силы Азербайджана около 200 раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с Карабахом. Противник произвел свыше 2000 выстрелов по карабахским позициям. Передовые подразделения армии обороны воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций. На последнем пленарном заседании парламента НКР был принят законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о праздниках и памятных датах. С законодательной инициативой выступила депутат Рита Мнацаканян. Понятие «рождественские праздники» относится к католической церкви. Согласно поправкам, которые должны быть внесены в закон, оно будет заменено терминами «Новый год» и «Рождество». День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля, отныне будет отмечаться 28 января, став нерабочим днем. По словам Риты Мнацаканян, 23 февраля не имеет ничего общего с арцахским движением и национально-освободительной борьбой, а защитником нашей вновь созданной государственности является армянская армия. Также предлагается сделать рабочим днем 8 марта, с учетом того, что есть два праздника, посвященных женщинам. Нерабочим станет 7 апреля, как праздник, имеющий большую ценность, отметила депутат. Пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян прокомментировал заявление белорусского кандидата на пост генсека ОДКБ Станислава Зася о том, что Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Россия уже одобрили его кандидатуру на пост главы организации. По словам Егояна, это всего лишь заявление Зася. На вопрос, собирается ли Армения выдвигать своего кандидата на пост генсека ОДКБ, Егоян сказал, что это станет ясно в ходе планируемого по поводу назначения главы организации заседания. На вопрос, будет ли Армения применять право вето, предоставленное уставом ОДКБ против назначения кандидата от Белоруссии на пост генсека ОДКБ, Егоян также посоветовал дождаться заседания. Депутат парламента Турции от оппозиционной Демократической партии народов Гаро Пайлан на очередном заседании законодательного органа Турции поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. «Я уверен, что нет вопроса, который Турция не может решить с Арменией мирно. Призываю президента и парламент Турции дать конструктивный ответ заявлению Пашиняна о готовности установить прямые отношения с Турцией без предварительных условий». В конце своего выступления Гаро Пайлан пожелал успехов Николу Пашиняну и его соратникам на армянском языке. В отношениях России и Армении ничего не рухнуло. Ереван – стратегический партнер Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных СМИ. «Что значит восстанавливать? У нас нет ничего такого, что рухнуло, а потом требует восстановления. У нас ровные отношения с Арменией. Это наш стратегический партнер в регионе и вообще в мире, член ОДКБ, а также Евразийского экономического союза. Что восстанавливать? Надо развивать то, что есть», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как Россия будет восстанавливать политику в отношении Армении после выборов, пишет РИА Новости. «Армянский народ — это ближайший союзник русского народа в Закавказье. Так было исторически, так есть, и я надеюсь, так оно и будет», — подчеркнул президент России. Президент Владимир Путин, кстати, встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном на следующей неделе в ходе его визита в Москву. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Научные чтения, посвященные 80-летию академика Владика Нерсисянца, организованные Ассоциацией молодых ученых и специалистов Арцаха, состоялись в Степанакерте в конференц-зале в Алексгарден. В мероприятии приняли участие омбудсмен Республики Арцах, судьи Верховного суда, ученые из Армении, молодые ученые и магистранты, которые делают первые шаги в науке. Открывая мероприятие, председатель ассоциации Аветик Арутюнян отметил, что подобные чтения организуются в Степанакерте второй раз. Хочу отметить, что еще 5 лет тому назад мы впервые в Арцахе организовали научное чтение, посвященное 75-летию академика Нерсянца. Учитывая тот факт, что он родом из города Степанакерт, хотим, чтобы весь мир знал, что такой выдающийся человек родом из Нагорного Карабаха. Кроме того, 3 октября я участвовал в Москве, там были научные чтения, посвященные 80-летию. В Ереване месяц тому назад организовали юридический факультет Ереванского госуниверситета. 3 мероприятие уже в Степанакерте. Омбудсмен Артак Бегларян приветствовал организацию подобного рода мероприятия как в юридическом, так и в научном плане, а также чтобы еще глубже ознакомиться с работами академика. О жизни и научной ценности трудов академика Нерсисянца выступил магистрант университета Месроп Маштоц Пачаганда Даян. Родившись в Степанакерте в 1938 году, Владик Нерсисянц продолжил образование в университете в Москве. Он советский и российский ученый, юрист, специалист в области философии права, теории права и государства и концепции цивилизма. Им разработана либерально-юридическая теория права и государства и основанная на ней концепция цивилизма как постсоциалистического строя. Он автор 400 научных работ. Далее с докладами выступили председатель Ассоциации судей Арцаха Асмик Хачатрян, ученый депутат Национального собрания Армении Тарун Симонян, преподаватель университета Месроп Маштоц Сирануш Петикян. Последняя начала свое выступление с обозначения труда «Национальные идеи России во всемирно историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме». Замечу, что его идеи, его воззрения не теряют востребованности, ценности и актуальности в наше время. И позвольте начать свое выступление с важного, на мой взгляд, высказывания Владика Сумбатовича из данного труда. «Где нет собственности, там не только нет, но и в принципе невозможны свобода, право, равенство, независимая личность». То есть с его точки зрения категория собственности выступает основой развития свободной личности и независимой личности. Отметим, что идеи академика Нерсисянца имеют последователей. Память о Владике Нерсисянце ежегодно в Москве проводится философско-правовые чтения в Институте государства и права Российской академии наук и Высшей школе экономики. Спортивная информация. Спортсмены из Арцаха заняли призовые места на международном турнире по вольной борьбе, прошедшем в Батуми. Владимир Галинский и Айка Ванесян заняли 1-е место, а Ваан Погосян и Арман Овсепян – 3-е призовые места. И о погоде. В воскресенье 23 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 3, плюс 2 ночью. Днем 4,8 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.